Глава 13. Неприятность не приходит одна. Йен буквально ворвался в дом Торы. «Нам срочно нужно уходить!» «Ты принес то, что я просила?» Рыжая проигнорировала слова Йена. К слову, выглядела девушка какой-то растрепанной, а в доме ее пахло чем-то сладким, но ароматы смешались так, что сложно было определить, чем именно, а от приторности начинала кружиться голова. «Вот!» Майми протянула рыжий мешочек с травами. Тора молча схватила его и отправилась на кухню, высыпая из мешка все, что есть на стол. У нее на печи что-то варилось. Мешок с одеждой Майми положила на пол рядом с диваном. «Ты, кажется, не расслышала!» — Йен нахмурился. «У нас появилась проблема побольше Нергала!» «Йен, мне плевать, какая у тебя проблема помимо Нергала!» — прикрикнула на него Тора. «Не мешай мне!» Она принялась выбирать со стола нужные ей травы, бормоча что-то под нос. «И какая же проблема может быть больше Нергала?» — отозвался Валифор. Йен обратил на него внимание и тут же выругался. «Я не расслышал. Повтори, пожалуйста!» Валифор усмехнулся, представляя реакцию друга. Майми тихо охнула. Когда-то черные глаза демона теперь были покрыты белой пеленой, как обычно бывает у ослепших людей. «У тебя еще и со слухом проблемы?» — испуганно спросила Тора. «Не-не, все хорошо», — поспешил успокоить ее Валифор. «Это не смешно», — возмутилась рыжая, возвращаясь к работе. «Мне нужно это исправить». «Не торопись», — сказал Валифор. «Так что там с проблемой, Йен?» «К черту, подождет пару минут. Что у вас произошло?» Йен подошел к другу ближе, всматриваясь в его глаза. «Скажем так», — красноволосый усмехнулся. «В отличие от меня, ты можешь увидеть мою проблему». «У тебя еще и на шутки хватает времени», — сердито бурчала Тора. «Это не смешно. Просила же не трогать пока зелье». «Ну, прости, голова болела слишком сильно», — виновато отозвался Валифор. «Ты мог умереть», — прикрикнула Тора, чуть не плача. «Тебе повезло. Просто повезло». «Повезло», — подтвердил Валифор. «Прости, я больше так не буду. Сколько еще раз повторить?» «Нисколько», — Тора яростно продолжила варить зелье. «Так, я ничего не понял», — Йен нахмурился. «Чего тут понимать?» — Валифор тяжело вздохнул. «Тора готовила мне противоядие. Головная боль усиливалась. Я думал, что умру. Тора сказала, что нужно дождаться тебя, что ты принесешь недостающий ингредиент. Но тебя все не было и не было. Вот я и выпил то, что было. Побочный эффект — полная потеря зрения». Валифор беспомощно помахал ладонью перед своим лицом, доказывая, что правда ничего не видит. «Я же говорила, что нужно быстрее вернуться», — сетовала Майми. «Говорила, а ты не слушал». «Если бы мы вернулись, я бы не узнал, кто на самом деле за тобой охотится», — возразил Йен. «И кто же?» — с явным интересом спросил Валифор, не желая сейчас циклиться на своей проблеме. «Сатана», — сдавленно ответил Йен. «Сатана? Серьезно?» — красноволосый хохотнул. «Не смешно. Я видел Гекадаса. Ты сам знаешь, на кого он работает», — сердился Йен, принявшись вышагивать по комнате. «А еще я знаю, что сатана пропал. И ты это знаешь», — напомнил Валифор. «Уже несколько лет его нет. Если бы он был, то Майми бы давно была мертва». «Зачем я нужна сатане?» — опешила Майми от такой информации. «Зачем я вообще могу быть хоть кому-то нужна?» «Это не так важно», — сказал Йен. «Мне даже узнавать не хочется. Но нам точно нужно уходить, раз он знает, где мы. Гекадас тоже не менее опасен». «Я никуда не уйду, пока не исправлю твою оплошность», — рассердилась Тора, швырнув чем-то в Йена, но тот увернулся. «Если бы ты просто вернулся, то я бы успела доделать зелье. Но ты предпочел погулять по городу, чтобы вернуться сюда и утверждать, что якобы видел Гекадаса». «Я правда его видел», — возразил седоволосый, вновь от чего-то уворачиваясь. «Гекадас пропал вместе с сатаной. Его нет и быть не может. А у твоего братца просто давно съехала крыша. Заняться ему нечем, вот и гоняется за этой бесполезной, лишь бы тебя побесить. И ты повелся, как идиот, втянув в это нас с Валифором». Тора принялась яростно смахивать слезы, после чего вернулась к зелью. «Считаешь, что нужно уходить? Так уходи. Это твои проблемы, а не наши». «Тора, не стоит», — начал Валифор. «Нет, стоит», — перебила она его. «Он всегда втягивает тебя в такие передряги, а ты ему и слова против не скажешь. Сколько раз тебе еще надо пострадать?» Йен молча наблюдал за этой перепалкой, а Майми вовсе вжалась спиной в дверь, не зная, что делать. «Я и без него в истории влезаю», — возразил Валифор. «Да неужели?» — голос Торы сорвался. «И к дракону ты бы тоже полез? Ума бы хватило?» «Нет, но...» Йен больше ничего не хотел слушать. Он направился к выходу, а Майми шмыгнула за ним следом, не желая находиться в одном помещении с разъяренной Торой. «Йен, подожди! Что ты имел в виду, когда сказал, что за мной сатана охотится?» Майми была напугана его словами. С каждой секундой ситуация для нее становилась все ужаснее и ужаснее. Она просто не успевала ни на что реагировать и понять, что происходит. Просто не было времени, чтобы как следует обдумать произошедшее. «Что сказал, то и имею в виду», — буркнул Йен. «Нужно вернуть тебя в твой мир». «Правда?» — девушка не поверила своим ушам. «Но ты говорил, что это опасно». «Я вообще теперь не понимаю, где опаснее», — признался Йен. «Прости, что из-за меня так вышло», — тихо сказала Майми, еле поспевая за демоном. Йен ничего не ответил. Он просто продолжил идти вперед, прокручивая в голове слова Торы. Обидно слышать подобное от того, кого всегда считал другом. Хотя в чем-то она права. Майми проблема только Йена, потому что он сам так решил. Он обязан сдержать обещание. Глупо было тащить девчонку с собой в ад, но сможет ли он защитить ее на земле? Йен не знал, что ему делать. Вскоре они уже вышли из Шиола, но вместо того, чтобы пойти к горе, Йен направился в другую сторону. «Куда мы идем?» — осторожно поинтересовалась Майми. «К вратам», — коротко ответил Йен, но потом добавил. «Нужно немного отойти от горы, пройти по перелеску мимо кристальных пещер, и мы будем на месте. Здесь недалеко, всего пару дней пути, не волнуйся». Майми замолчала. Ей постоянно было страшно в этом мире. Она сама не знала, как вернуться. Отойти от Йена боялась, потому что понимала, что кроме него ей здесь никто не поможет, пусть он и пугал ее. Но страшнее всего было представить, что и Йен бросит ее здесь одну в совершенно незнакомом месте, из которого она совсем не представляет, как выбраться. Бесполезная. Тора очень четко подобрала к Майме подходящее определение. Прокручивая в голове весь разговор с Торой и Валифором, Йен постепенно начал понимать, что он действительно может быть неправ. Сатана не стал бы играться, он бы просто убил Майми, но Нергал явно пытался поймать девчонку живой. Зачем? Гекадос ему это приказал. Может ли Гекадос сейчас действовать не по указке сатаны? Может ли такое быть, что именно Гекадос причастен к исчезновению правителя этого места? Это все казалось слишком запутанным. Хотелось просто выбросить все это из головы. Не хотелось влезать в такое. Йен резко остановился и почувствовал, как Майми налетела на него сзади. «Прости», — чуть не плача сказала она. «Ты чего?» — Йен удивился, не понимая, с чего у девушки такая реакция. «Ничего». Майми отрицательно мотнула головой и вытерла тыльной стороной ладони глаза, явно стирая выступившие слезы. «Вот плакса», — усмехнулся Йен. «Прости», — повторила она еще жалобнее, чем в первый раз. Йен посмотрел на девушку. Все это время он только и делал, что думал о том, как защитить ее, но так ни разу и не спросил, чего же она сама хочет, обращаясь с ней, словно с какой-то вещью. Ему стало стыдно. Наверняка слова Торы и ее тоже задели. «Переживаешь за Валифора?» — поинтересовался Йен. «Я ведь тоже виновата», — кивнула Майми. «Нет, я одна и виновата. Если Нергалу нужна я, то вы тут совсем ни при чем. Если бы вы не пытались меня спасти, то его бы не отравили. И Исмаэль бы...» Она начала всхлипывать, не в силах говорить дальше. Йен удивился. Он совсем не подозревал, что она все это переживает настолько сильно, но продолжает копить в себе. «Эй!» Он подошел к ней и взял ее лицо в руки, заставляя посмотреть на себя. «Забудь о том, что сказала Тора. Мы с Валифором и не в такие передряги попадали, так что не переживай. Она его вылечит». «Но из-за меня», — всхлипнула она. «Ты не заставляла его помогать тебе», — напомнил Йен. «И меня тоже». «Да, но Майми никак не могла успокоиться». «Так, я знаю, что тебя взбодрит», — Йена внезапно осенила. «Пошли, покажу кое-что». Он потянул Майми за собой, заставив немного отвлечься от тяжелых мыслей. Девушка, наконец, утерла слезы, чтобы увидеть, куда ее ведет седоволосый демон. Они зашли глубже в лес, свернув с тропы, но, похоже, Йен точно знал дорогу. Через пару минут они добрались до входа в пещеру. «Опять дракон?» — испуганно спросила Майми, вырвав руку и уставившись на темный вход. «Да нет же, обещаю», — сказал Йен. Майми нерешительно посмотрела сначала на пещеру, потом на лес, а затем снова на пещеру. «Давай так», — Йен вздохнул. «Не понравится, выполню любую твою просьбу». «Мне ничего не нужно», — буркнула Майми. «Чем хочешь, поклянусь, что там нет ничего страшного», — продолжал уговаривать Йен. Майми закусила нижнюю губу. «Ну, хорошо», — согласилась в итоге она, решив довериться Йену. «Тогда иди первая», — Йен ухмыльнулся. «Что?» — девушка опешила. «Не волнуйся, я за тобой», — ответил демон. Майми не хотелось входить первой в эту темноту, но любопытство взяло верх. Она сделала шаг вперед, а Йен зашел к ней за спину, внезапно закрыв ей глаза ладонями. «Ладно, так будет интереснее», — сказал он. «Йен, не надо», — девушка испугалась, вяло попытавшись убрать его руки. «Ничего плохого не будет», — пообещал он ей на ухо. «Иди вперед». Майми испуганно выдохнула, но все же смирилась и сделала шаг вперед, выставив перед собой руки, чтобы ни на что не наткнуться. Йен шел за ней, все еще закрывая ей глаза. Она чувствовала его теплые руки на своих глазах и то, как осторожно он идет сзади, слегка направляя в нужную сторону, чтобы она не упала и не споткнулась. «Долго еще?» — жалобно спросила Майми. «Почти пришли», — пообещал Йен. В следующую секунду они остановились. Руки демона соскользнули с глаз девушки, так что она осторожно приподняла веки. Пришлось немного проморгаться, так как яркий свет ослепил ее, а когда Майми это сделала, то удивилась тому, что увидела. Она стояла посреди пещеры, на потолке, полу и стенах, которые росли кристаллы всех размеров и цветов. Они излучали свечение и отражали его друг от друга, создавая внутри пещеры невероятное световое представление. Майми восхищенно осматривалась по сторонам, улавливая самые необычные цвета в этом диком танце. Казалось, словно она сейчас попала совсем в другой мир, который язык бы никогда не повернулся назвать адом. «Йен, здесь очень красиво», — выдохнула она. «Да, место поистине потрясающее». Но вместо голоса Йена она услышала голос Нергала. Майми резко обернулась. Блондин перешагнул через бесчувственное тело Йена и улыбнулся девушке. «Прости, но экскурсовод немного заснул», — усмехнулся Нергал, отбрасывая в сторону кусок кристалла с кровью на нем. Сердце пропустило удар. Майми затаила дыхание, не смея отвести свой взгляд от холодных голубых глаз Нергала. «Нужно бежать», — стучала в голове Майми мысль. «Но нельзя же бросить Йена!» Она в панике посмотрела на Седоволосого. «Некуда бежать», — нараспев сказал Нергал, неестественно оскалившись, словно от боли. Наперекор всей логике, страху и безопасности, Майми кинулась вперед в надежде подобраться к Йену, но тут же наткнулась на деревянную куклу Нергала, которая сильно ударила девушку так, что та упала на каменный пол и потеряла сознание. Йен чувствовал, как в голове словно что-то стучало. Он попытался пошевелиться, но его тело оказалось крепко стянуто тонкими нитями. Стук не прекращался, будто кто-то стучал в дверь. Этот звук раздражал. Постепенно Йен осознал, что звук невоображаемый, не внутри его головы. Он медленно разлепил глаза и снова попытался пошевелиться. Небольшой кинжал воткнулся в паре сантиметров от тела Майми, привязанного к стене невидимыми нитями. Йен широко распахнул глаза, понимая, что это не сон. Он резко дернулся и почувствовал, как в его запястья врезаются такие же тонкие веревки, какими привязана Майми. По рукам потекла кровь. «И почему пришлось доводить до такого?» — раздался рядом тихий голос Нергала. «Почему не вышло иначе? Не помню даже, как к такому пришел». Йен резко повернул голову. Нергал стоял рядом с ним и тщательно целился новым кинжалом в Майми, прикрыв при этом один глаз. Он замахнулся и швырнул его. Кинжал наполовину вошел в деревянную стену позади девушки, но в нее не попал. Йен вновь попытался освободиться. Веревки лишь глубже врезались в кожу. «Бесполезно», — Нергал вздохнул, подкинув еще один кинжал в воздухе и поймав его за рукоять. «Будешь дергаться, без рук останешься, ангелок». «Ты хоть понимаешь, что творишь?» — от безысходности спросил Йен. «Использую твою подружку как мишень, в ожидании, когда ты проснешься», — спокойно сказал Нергал, замахнулся и швырнул еще один, а затем замер и спросил как-то растерянно. «Или нет?» Блондин завис на секунду, после чего щелкнул пальцами, будто вспомнив что-то, взял новый кинжал и снова прицелился для нового броска. «Прекрати!» — крикнул Йен. Кинжал пролетел в миллиметре от лица Майми, порезав девушке щеку. Тонкая струйка крови быстро стекла до самого подбородка и капнула на пол. «Ну вот, смотри, что ты наделал!» Нергал усмехнулся. Он подошел к связанной девушке и принялся вытаскивать кинжалы из стены, после чего вернулся на исходную позицию, готовясь продолжить свое развлечение. Йену показалось, что руки его брата дрожали. «Кстати, заметил, где мы?» — внезапно спросил Нергал. «Навевает воспоминания, правда?» Йен осмотрелся. Они явно находились в каком-то старом разваливающемся доме, где пахло кровью и чем-то сильно испорченным, но Йен не мог узнать это место. «Отец проиграл его», — продолжил говорить Нергал. «Когда я пришел сюда, здесь уже кто-то жил. Но не беспокойся, я о нем позаботился». «Или о ней? Я не помню. Трудно теперь сказать. Можешь поздороваться, если хочешь». Нергал ткнул острием кинжала в потолок. Йен проследил за его движением. Его глаза расширились от удивления и шока. К потолку было привязано... Когда-то это, несомненно, было кем-то. Тело было слишком изуродовано, чтобы определить хотя бы пол бывшего демона. Некоторые кости уже выглядывали из-под сгнившего мяса. Как давно это здесь висит? «Не знаю даже, зачем я это сделал». Нергал вздохнул и снова вернулся к своему первоначальному занятию. «Ностальгия, наверное. Помнишь, как мы здесь жили?» «Я не уверен. Зачем тебе это нужно?» Йен вновь предпринял бесполезную попытку освободиться. «Зачем тебе нужна она?» «Он должен его отвлечь, спровоцировать, что угодно, лишь бы он не трогал Майми». «Мне?» Нергал удивился так, словно видел Йена впервые. «Да не нужна она мне. Доказать?» Он замахнулся, но Йен крикнул. «Не смей!» «Вопрос в том, зачем тебе она?» Нергал не стал бросать кинжал и посмотрел на связанного брата, нахмурившись. «Хотя, не отвечай. Мне все равно. Не хочу знать». «Чего ты добиваешься?» — сердился Йен. «Чего я добиваюсь?» Нергал тихо рассмеялся, посмотрел на труп на потолке. «Слышал?» «Он спрашивает, чего я добиваюсь?» Внезапно он словно жутко рассердился и швырнул кинжал в Майми, промахнувшись всего лишь на миллиметр. Зато оружие вошло в прогнившие доски по самую рукоять. «Как ты только выжил, будучи таким идиотом!» — Нергал рассердился. «Да что тебе нужно?» — крикнул Йен в отчаянии. «Я-то откуда знаю?» — вторил ему Нергал. Внезапно он жутко рассмеялся. От этого смеха мурашки бежали по коже. Он попытался схватиться за живот, как показалось Йену, крепко сжимая кинжал, но рука словно не послушала блондина, отдернувшись совсем в другую сторону. «Ты даже не представляешь, как мало у меня времени», — шептал Нергал себе под нос. «Слишком мало. Может, не хватить. Но я не могу не попробовать. Я не остановлюсь, пока не получится. Поздно. Уже поздно». «Что ты там бормочешь?» Йен нахмурился, осознавая, что брат его пугает. Нергал выронил все кинжалы на пол и зашел за спину Йена, но довольно быстро вернулся, неся в руке ведро, наполненное водой. «Может, хоть так выйдет?» — шепнул блондин. Он подошел к Майме и окатил ее водой с ног до головы. Девушка охнула, закашлялась и медленно открыла глаза. «Что? Где я?» Слабо спросила она, поднимая голову и осматриваясь, в попытках привыкнуть к полутьме и морщась от неприятного запаха. «У меня в гостях!» — весело отозвался Нергал. Майми вздрогнула, но тут же поняла, что связано. Она пару раз дернула рукой, но быстро остановилась, когда веревки стали больно врезаться ей в запястье. «Ну вот, теперь мы готовы начать!» Нергал подошел к Йену, попутно схватив один из кинжалов, что выронил ранее. «Эй! Дамочка, все внимание сюда!» Мами перевела испуганный взгляд на связанного Йена. Нергал встал у него за спиной, прокрутив в руке кинжал. «Что ты...» Йен стиснул зубы от боли, так как блондин внезапно вонзил свое оружие ему в живот. «Нет! Зачем ты это делаешь?» Взвизгнула Майми, ринувшись вперед, но веревки крепко удерживали ее. «Кто бы знал, зачем?» Странно хохотнул Нергал, вытащил кинжал, а затем вонзил его в Йена второй раз. «Прекрати! Прошу, прекрати! Я все, что хочешь, сделаю!» Разрыдалась Майми. «Тебе же я нужна, а не он! Не мучай его!» «Не выходит!» С отчаянием в голосе сказал Нергал. «Ни черта не выходит!» Он со злостью пнул стул Йена, отчего тот упал, ударившись плечом о пол. Нергал выронил окровавленное оружие и сел на корточки, зажмурившись и ероша себе волосы. «Прекрати, прекрати, прекрати!» — бормотал он. «Нельзя останавливаться, нельзя! Только не сейчас!» Йен уже не понимал, что творится. Похоже, что его брат действительно окончательно сошел с ума. Раны от кинжала жгло, но Йен слышал, как Майми рыдает. Он стиснул зубы от злости. Йен пошевелился, понимая, что от падения стул перекосило, из-за чего веревки ослабли. Йен немного пошевелился, освобождая руки. Он призвал меч и избавился от оставшихся веревок. Нергал так и сидел на корточках, бормоча что-то под нос, словно выпал из реальности. Йен с трудом поднялся и замахнулся для удара. Всего один взмах, чтобы отрубить брату голову. Седовласый опустил меч. Его атака была заблокирована куклой, которая тут же отбросила Йена в сторону, ударом в живот. «Поздно. Слишком поздно», — хохотнул Нергал, выпрямляясь и скалясь в безумной усмешке. Йен заставил себя встать, но тут же был отправлен назад на пол новым ударом от куклы. «Остановись! Не убивай его!» — хныкала Майми. «Я устал. Я слишком устал», — тихо смеялся Нергал. «Я больше не выдержу». Перед глазами Йена все плыло. Боль медленно растекалась по всему телу, во рту был противный металлический вкус крови. Он должен подняться. Обязан. Его снова ударили и снова в живот, заставив кровь из ран палиться сильнее. Сознание ускользало. Он слышал смех брата, но не осознал, что больше не слышит плач Майми. Йен повернул голову в ее сторону. Майми больше не была привязана к стене. Она сидела на полу, потирая порезанные веревками запястья, а перед ней кто-то стоял. Йен не успел его рассмотреть. Он потерял сознание.